Микеле посмотрел на сестру. В глазах Карлы стыло спокойствие. Щеки казались черными. Лицо обрамляло темные массы волос. Что получишь взамен? Свободу. Сможешь свободно начать новую жизнь. Карла ничего не ответила. Не думай, что я притворяюсь, лгу, добавил Микеле, пораженный тем, как неубедительно звучат его ничего не значащие фразы. Я сам примерно в таком же положении, но рано или поздно мы отыщем путь к новой жизни. Не отрывая взгляда от окна, Карла недоверчиво покачала головой. «Поверь мне, Карла!» — хотелось ему крикнуть сестре. Лео презрительно усмехнулся. «Слова! Одни слова!» — сказал он. «Не бывает жизни новой и жизни старой. Она такая, какая есть!» Карла стремительно повернулась к Лео. «Значит, Лео, ты предлагаешь мне стать твоей женой?» — с вымученным кокетством спросила она. «Конечно!» — решительно ответил он. — А ты не боишься, что наш брак будет неудачным? — Я так уверена, что ты мне со временем изменишь, — спокойно добавила она. — Это ты мне со временем изменишь, шлюшка моя, — подумал Лео, глядя на ее большую голову, оставшуюся в тени. Он хотел слегка шлепнуть ее по груди, шутливо и бесстыдно. Ведь всего несколько минут тому назад она, голая, белокожая, извивалась под ним, как неопытный зверек. «Я женюсь на шлюхе», — повторил он про себя и протянул ей руку. «Клянусь», — торжественно произнес он, — «что всегда буду тебе верным мужем». «Карла», — повторил Микеле, — «откажи ему». Он подошел к ней и положил руку на плечо. «Откажи ему, есть причина, я скажу тебе о ней потом». Карла молча смотрела в окно. Ее голова казалась несоразмерно большой в сравнении с узкими худыми плечами. Было уже очень поздно. Последние лучи света растаяли на мокрых стеклах. Шел дождь. В комнате стало совсем темно. Свет луны выхватывал из тьмы лишь странно осунувшиеся лица и лежавшие на столе руки. «Мне пора», — сказала, наконец, Карла и встала. «Каков же будет ответ?» — спросил Лео. Он тоже встал, ощупью добрался до стены, зажег люстру. Яркий свет ослепил их. Они изумленно посмотрели друг на друга. Карла и Микеле, стоявшие рядом у окна, растерянно глядели на Лео, прислонившегося к двери. И тут впервые Лео бросилось в глаза сходство между братом и сестрой. То же робкое выражение лица, тот же неуверенный жест руки. На лице Карлы была написана усталость, она украдкой потерла ладонью глаза, обведенные темными кругами. Лицо Микеле выражало грусть и смятение, и оба они, как показалось Лео, смотрели на него с испугом. Ответ. После короткого молчания повторила Карла. «Завтра, Лео, завтра. Мне еще надо поговорить с мамой». Она повернулась к Микеле и положила ему руку на грудь. «Подожди меня здесь. Я только надену шляпу и вернусь», — сказала она, пристально глядя ему в лицо. Она проскользнула между братом и столом, легко и чуть развязно прошла мимо Лео, открыла дверь и не стала ее закрывать. Секунду спустя в спальне загорелся свет. Микеле увидел зеркальный шкаф, ковер, стул, на который была небрежно брошена мужская рубашка, рукав ее свисал, отражаясь в зеркале. Карла двигалась по комнате уверенно, как хозяйка. Зажгла лампочку на комоде, аккуратно причесалась. Затем вышла в соседнюю комнату, вернулась, держа в руках жакет и шляпу, кокетливо вертясь перед зеркалом, надела их, снова куда-то исчезла, вернулась с сумочкой, напудрилась. Все это время и Микеле, и Лео не сдвинулись с места и не проронили ни слова. Лео так и остался стоять у двери, в распахнутом на голой груди халате, коротком, узком в талии, со множеством складок. Он стоял, широко расставив ноги, и, опустив голову, и с глубокомысленным видом разглядывал половицы. Поредевшие взлохмаченные волосы на облысевшем лбу казались черным пушистым облачком. Сложив руки за спину, он то и дело привставал на цыпочки и тяжело опускался на пятки. Микеле так и не отошел от окна, откуда зачарованно следил за уверенными, непринужденными движениями сестры, которая прихорашивалась перед зеркалом. Ему казалось, что вся спальня насквозь пропитана запахом разврата и похоти. В ней, наверное, царил полнейший беспорядок. Скомканные простыни, брошенные на стулья нижнее белье, упавшие на пол подушки, запах духов, табачного дыма и пота. И в этом логове порока среди всего этого беспорядка Карла двигалась легко и даже весело, упруго ступая своими стройными ногами. Еще минуту.